Думаю, этот монастырь сначала разрушили, а затем восстановили, но уже совсем другими методами. Господи, да тут все не то, чем кажется. Прекрасный сад, полный цветов и ухоженных деревьев, сменился болезненной пустошью с редкими чахлыми трубками, торчащими прямо из земли. С деревьями эти отростки не имели ничего общего. При мысли о том, что загурии плескались в купальнях, меня замутило. Пожалуй, в воздержании есть некоторый смысл. То-то мне сад казался слишком красивым, чтобы быть реальным. Яркая вспышка рубинового свечения едва не оставила меня без глаз. Откатившись в сторону, я выставил перед собой меч, а другой рукой утер выступившие слезы. Едва зрение восстановилось, я огляделся в поисках врага. Долго искать не пришлось, Хильда и красноглазый урод, как оказалось, никуда не делись, и все еще о чем-то разговаривали, хотя, судя по позам, беседа была совсем немирная и вот-вот должна перерасти в драку. Жаль, не слышно, о чем они там говорят. Наверняка поблизости есть какое-нибудь ухо-переросток, фильтрующие звуки. Я пробежался было взглядом в поисках очередных аномалий, но так ничего и не нашел, а затем стало не до поисков. Хильда и красноглазый урод внезапно уставились на меня. Ну конечно, кто бы ни установил эту колдовскую маскировку, ее разрушение он должен был почувствовать. Полог тишины внезапно треснул, по ушам словно хлопнули, я на несколько мгновений даже растерялся. А он не столь уж глуп, усмехнулся красноглазый урод, и, несмотря на приличное расстояние нас разделяющее, я услышал каждое его слово, да так четко, будто он рядом стоял. Вместо ответа Хильда рванулась вперед, выхватывая из замерцавшего всеми оттенками красного воздуха свое жуткое полуживое оружие. Теперь понятно, что это за белесые волокна соединяют стальные пластины. Это мышечная ткань, она же и приводит в движение этот оживший кошмар. Не теряй времени, мальчик, она здесь не единственная угроза, гаркнул красноглазый, парируя хлесткий удар меча хлыста Хильды. Хотя какая она Хильда, она ведьма, имя наверняка фальшивое. Колдун оказался прав, словно приняв его слова за команду, из монастыря с криком хлынули его обитатели. Нет, это были не отвратительные монстры, а женщины, ну или то, что ими казалось. Оружием могли похвастаться не все, но при таком численном перевесе эта роль уже не играет. Отмахнувшись клинком от самых ретивых, я припустил к выходу из монастыря. Добежав до ворот, с силой саданул ногой в створки. Окованный медью брус переломился с сухим треском. Проскочив через раскрывшиеся от удара створки, я кинулся бежать дальше, а в спину мне несся издевательский хохот, принявший облик Аврелия твари. Он пользуется эссенцией, но он не посвящен. Кто он? — поинтересовалась Хильда, кружа вокруг противника. У меня тоже есть ученики, — ухмыльнулась тварь, равнодушно наблюдая за движениями ведьмы. — Лжешь, он даже не посвящен, он понятия не имеет, как пользоваться эссенцией. — Лгу, — пожала плечами тварь, наблюдая, как выращенные ведьмой гомункулы стройными рядами выходят из оружейной. Впрочем, тварь с самого начала понимала, что ведьма тянет время, собирая своих созданий со всей округи. И это полностью ее устраивало. Более того, захватившее тело и разум инквизитора существо именно на такую реакцию и рассчитывало. Сейчас, когда его цель сбежала, он мог не сдерживаться. — Ты хоть раз видела, чтобы непосвященные использовали эссенцию? — Но, никаких, но, это правило даже тебе известно, — насмешливо произнесло существо. — Прежде чем твои отпрыски кинутся на меня, я дам тебе одну подсказку. Человеческий разум – странная штука, особенно если он не одинок. Не успело существо закрыть рот, как все гомункулы, собранные Хильдой, взорвались изнутри, залив логово ведьмы и хором. — Ты просто морочишь мне голову, — прорычала Хильда, взмахнув своим оружием. Живой хлыст, описав замысловатую дугу, обвился вокруг лодыжки существа. — Отнюдь, — усмехнулась тварь, — ты же буквально на части его разобрала, пытаясь понять, что мешает тебе сделать из него марионетку. — Нет, — коротко ответила Хильда, одновременно пытаясь нащупать сознанием хоть одного выжившего гомункула. — Ах да, вы ведьмы ведь в том, что касается человеческого рассудка, ни на особо не способны. Ваш потолок — усилить влечение, либо подсадить кугара, чтобы он управлял жертвой как марионеткой, — продолжила издеваться тварь в теле Аврелия. — Зачем он тебе, жнец? — поинтересовалась она за миг до того, как хлыст, сжавшись, отрубил существу ногу. — Жнец, — усмехнулось существо, оставшись стоять на одной ноге. Впрочем, на месте отрубленной ноги уже начало расти новое. — А нет, ты ошибаешься, я не он, боюсь, у него есть более важные занятия, чем припираться с глупой ведьмой. А теперь и мне пора, пояснило существо и, отвесив шутливый поклон на мгновение, замерло в неподвижности. А следом из его спины в воздух вылетело тонкое гибкое существо. Спустя долю секунды в воздухе развернулись полупрозрачные стрекозиные крылья и существо улетело прочь. Аврелий все это время наблюдал за происходящим через глаза монстра. Внезапно инквизитор ощутил, как захватившее его тело тварь исчезла. В один короткий миг на него навалилось пьянящее ощущение свободы. А затем инквизитор занялся тем, что умел лучше всего. Глава 20. Сколько я пробежал, одному Богу известно, никогда не думал, что настолько вынослив. Издевательский хохот твари все еще звучал у меня в ушах. Бросив взгляд на клонящееся к горизонту солнце, я нервно сглотнул. Кажется, я бежал без остановки часов 5-6, причем не размеренным марафонским темпом, а выжимая из себя всю возможную скорость. Люди так не могут. Люди, знаешь ли, не регенерируют позвоночник, и от ядов обычно умирают, а не встают на ноги через 3 дня, ехидный голос лжетворца заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Надо же!» — показался. «Убирайся из моей головы!» — рявкнул я, привалившись спиной к стволу напоминающего сосну дерева. «Как ни крути, а этот забег меня изрядно вымотал. Злой ты!» — сделал вид, что обиделся голос. С каждым разом он все больше походил на человека и, похоже, окончательно расстался с идеей выдать себя за творца. Хотя это то, как раз неудивительно. После стольких проколов и дурак бы понял, что дальше пытаться бессмысленно. Ладно, сейчас не время думать о голосах в своей голове, куда важнее решить, что делать дальше. Поднявшись на ноги, я без особого удивления обнаружил, что успел отдохнуть за этот ничтожный срок, а раз так-то пора идти. Пробираться по ночному лесу-то еще удовольствие, но и ночевать в нем, не имея ни спального мешка, невозможности развести костер по меньшей мере глупо, особенно если учесть, кто наверняка идет по моему следу. Возможно, я избежал от Хильды того красноглазого урода, но это ненадолго. Как только они разберутся между собой, выживший встанет на мой след. И что-то мне подсказывает, что бегать они умеют ничуть не медленнее меня, а, скорее всего, куда быстрее. Так что я не удивлюсь, если этой же ночью меня навестят не слишком приятные гости. Я вообще скоро удивляться разучусь. А вообще, любопытный расклад получится. Хильда, или точнее, Полира, предательница и, скорее всего, балуется той самой магией, которую должна бы искоренять, но это при условии, что она вообще та, за кого себя выдает. Вполне может статься, что она и вовсе ведьма какая. Но и это еще не все, есть еще какой-то озлобленный на весь мир колдун, который явно имеет на меня свои виды. Иначе зачем ему раскрывать Хильду, и зачем ему я? Впрочем, сильно сомневаюсь, что я ему нужен для дружеской беседы. Да и Хильда, то есть Полира, тогда меня за нос водит по какой-то причине. Нет, я, конечно, красавец-мужчина, но версия большой и чистой любви ведьмы к инквизитору отметается как совершенно идиотская. Оно, конечно, лестно для самооценки, но здешние колдуны и колдуньи из той породы, что на подобные чувства не способны. Но тогда что во мне особенного? Ты идиот, самодовольно заявила моя личная шизофрения. Ты прибыл из другого мира и еще спрашиваешь, что в тебе особенного? Заткнись, рявкнул я зло. Ты мои условия знаешь, либо говори, кто ты, либо убирайся ко всем чертям. Не скажу, хмыкнул голос, перед тем, как замолчать. Ну и убирайся тогда, буркнул я устало, несмотря на то, что в его словах есть рациональное зерно, еще не значит, что ответ верен. К тому же ни регенерация, ни разнообразные странности здесь не являются чем-то столь уж необычным, особенно для колдунов. Но, тогда я опять возвращаюсь к тому, с чего начал, а именно, зачем я нужен Хильде и тому уроду? И если я такая вот ценность, то почему за мной охотиться начали только через пару месяцев? Да откуда они вообще обо мне узнали? Может, я чего-то не учитываю, а может, и искали? Так, стоп, сначала Аврелий, сломя голову, бросается вслед за какой-то ведьмой, причем не для того, чтобы изловить, а чтобы удостовериться в том, что ее сожгут. Но и это еще не все, самое интересное, что добирается он к месту событий с помощью непонятной штуки под названием «путь», явно магической штуки. Инквизитор с помощью магии. Я что, идиотом стал? Инквизитор и делает что-то с помощью магии? Это же бред первостатейный. Но тогда что выходит? Аврелий тоже предатель? Бред. Я же помню, он полным фанатиком был. Да и зачем ему было бы разыгрывать такой сложный гамбит по вытаскиванию меня из святого города, если можно было просто сдать меня тому уроду на площади Алитбурга? Алитбург, тот колдун, что если он смог выжить, не факт, что его вообще можно было убить выстрелом в голову, у такого урода и резервный мозг может быть. Но тогда что получается? Меня забрали, а Аврелий остался с этим уродом? Гадство, и как я раньше то не догадался, Аврелий не пережил Алитбурга. А когда меня из-под носа колдуна уволокла та черноволосая бестия, он бросился в погоню. О, теперь все становится на свои места, но какую роль тут играет Хильда? Чего они вообще за мной увязались? Делит меня словно ценность какую? Последние слова я выкрикнул вслух и тут же зажал себе рот рукой. В лесу звуки разносятся далеко, особенно в ночном лесу. К чему привлекать к себе лишнее внимание? Додумать мысль мне помешал крохотный, едва заметный огонек впереди. Огонь в лесу бывает двух типов: либо это пожар, либо люди. И в любом случае мне лучше поспешить. Если пожар, то лучше потушить его, пока не разгорелся, а если люди, то это как минимум еда. При мысли о еде все посторонние умонастроения выветрились моментально. Желудок заурчал, как мне показалось, на весь лес. Боже, как я голоден! Запомнив направление, я бегом бросился в сторону огонька. Вот смеху-то будет, если он болотный. Хотя откуда в лесу болотные огни? Несколько минут бодрящего бега трусцой, и я остановился перед укутанным тьмой зданием. Одно единственное светлое окошко излучало тот самый приманивший меня свет. Остановившись у кромки леса, я быстро окинул строение взглядом, и вот что странно, его вид вызвал у меня стойкое ощущение дежавю. Порывшись в памяти, несмотря на протесты желудка, я выудил воспоминание о часовне, в которой Аврелий устроил бойню. Это она, хотя, может, я ошибаюсь. Помнится, колдун, захвативший тело Аврелия, сначала перерезал, а потом сжег всех обитателей этой часовенки, вместе с самой часовней. Любопытно, а что вообще делает часовня в эдакой глуши? И почему я лес вокруг не узнаю? Все же люди обычно строят что-то подобное неподалеку от своего жилья. Это правило даже святилищ языческих касается, а тут я что-то жилья поблизости не вижу. Ну да ладно, странностью больше, странностью меньше, какая разница? Главное, еды найти. Иначе чувствую, еще немного и я тут подохну без посторонней помощи. Прокравшись к единственному освещенному окошку, я осторожно заглянул в него. Ничего необычного, пепел и прах, ну и все то, что пережило пожар. Единственное, что выбивалось из общей картины, это алтарь. После того случая в монастыре я вполне обоснованно сомневался в том, что он уцелел по воле Божьей. К тому же, раз уж захвативший тело Аврелия колдун протащил меня через это, место-то можно не сомневаться, эта часовенка не более чем маскировка. Да и кому в голову придется оружать ее в глухом лесу? Тому, кто жил здесь раньше, прозвучал в голове голос. «Заткнись», — прошептал я, проверяя, заряжен ли пистоль. Полагаться на своевольные чудеса как-то не хотелось. Убедившись, что пистоль заряжен, я осторожно открыл дверь. Нижняя петля не выдержала и с оглушительным треском лопнула. Повисшая на одной петле дверь со скрипом отворилась. Вот и все, скрытность пошла прахом, дальше можно не беспокоиться. Вышибив пинком дверь, я пробрался внутрь часовни, ну или того, что ей казалось. «Алтарь, иди к алтарю!» — внезапно принялся кричать лжетворец. В каждом его слове чувствовалось нетерпение. «Быстрее, пока тебя не нагнали!» — не унимался он. «Ты знаешь мои условия!» — буркнул я. В груди нарастало некое беспокойство, однако понять его причину никак не удавалось. На первый, да и на второй взгляд часовенка пуста. «Ладно, ладно», — уговорил, — вздохнул лжетворец. «Только, правда, тебе не понравится. Что может быть хуже, чем мысль о собственном безумии?» — проворчал я, притулившись в уголке часовни. Доказательство своей правоты — раздался в голове смешок лжетворца. «Ты хочешь сказать, я рехнулся?» — удивился я, перестав на секунду сканировать зал в поисках угрозы. «Ну, точки зрения психиатров твоего времени так и есть. А как все на самом деле?» «Немного сложнее». «Рассказывай», — вздохнул я, положив пистоль на колени. Снаружи донесся тоскливый волчий вой. Честно говоря, я чувствовал себя так паршиво, что готов был присоединиться к мохнатым в их ночной песне. «Ты не задумывался, откуда у тебя навыки фехтования? Почему ты свободно общаешься с представителями другого мира? Давай ближе к делу», — прервал я бесконечный поток вопросов. «Я, то, что осталось от хозяина этого тела и его навыков», — ответил голос. «Странно, но никакого отклика во мне это откровение не вызвало. Чего-то подобного я и ожидал, а чего раньше молчал, полюбопытствовал я, поднявшись на ноги. «А ты как думаешь, как бы, по-твоему, отреагировал Аврелий, если бы увидел, что ты сам с собой разговариваешь? Это знаешь ли, средневековье тут психбольниц с улыбчивыми медсестрами еще не изобрели, а вот сожжение юродивых давно поставлено на поток», — последовал насмешливый ответ. «А откуда ты про больницы знаешь? И вообще, говоришь ты как-то слишком современно», — ухватился я за несостыковку. «Ты что, совсем идиот? Я же сказал, что это форма расстройства личности, то, что осталось от предыдущего владельца, на полноценную личность, знаешь ли, не тянет. Так выходит, я все же рехнулся, раздвоение личности и все такое», — хмыкнул я, изучая алтарь. «Ну не все так плохо, считай меня своим внутренним голосом, так проще», — хмыкнула моя шизофрения. «Ладно, ладно, замяли», — проворчал я, сунув меч в ножны. «Так, что ты говорил про алтарь?» — поинтересовался я, направившись к центру часовенки. «То, что это не алтарь», — хмыкнула моя шизофрения, — «это наше спасение. Было в алтаре что-то неправильное, помимо того, что он ничуть не обгорел при пожаре, и это что-то занозой засело где-то в сознании, требуя немедленных действий. Приблизившись к алтарю, я принялся сдирать с него парчу и прочие украшательства. Прочь полетела чаша с вином, плошки с безвкусными комочками теста и прочие ритуальные предметы. В отличие от алтаря они сильно пострадали, а значит, бесполезны. Осмотрев каменную глыбу со всех сторон и отчаявшись найти ответ самостоятельно, я решил пойти другим путем. «А что насчет чудес скажешь?» – полюбопытствовал я, бросив взгляд на украшающий мою ладонь крест. «А что с ними?» – вопросом на вопрос ответил внутренний голос. «Откуда они берутся, и кто за ними стоит? И что, черт возьми, делать с этим куском скалы? Понятия не имею. Я, вообще-то, знаю ненамного больше, чем ты», — явно соврал голос. «Я прекрасно помню, что он вполне себе влиял на мои способности. Не ври, а то я останусь тут и подожду тех, кто меня преследует, ты же их тоже боишься. Шантаж собственной шизы — это новый уровень. Ну знаешь ли, если бы не мое тело, ты бы сейчас вообще не существовал. Сиди и жди тогда, пока эмиссаржница тебя препарирует», — обиделась моя шизофрения. «Ладно, ладно, успокойся», — проворчал я примирительно. Проведя рукой по алтарю, я ощутил, что камень местами не такой уж и твердый, стоило приложить усилие, и палец проваливался в небольшое углубление. Чертыхнувшись и получив за это очередной разряд тока под гогот личной шизофрении, я принялся ощупывать камень. Через несколько минут активных поисков я отыскал еще два таких же места. Итого, три, как символично. Только что вот с ними делать? Либо я что-то упускаю, либо в них нужно что-то вставить. И это что-то, судя по весьма любопытной форме выемки, выглядит как конус с треугольными шипами, хаотично разбросанными по поверхности. Весьма необычная форма, и едва ли она из дерева, так что должна бы уцелеть в огне. Однако на полу ничего подобного не было. Не исключено, что в часовне и вовсе нет этих предметов. С другой стороны, я еще не всю часовню облазил. Пока я размышлял над тем, где могут храниться недостающие части, мой взгляд блуждал по стенам и в какой-то момент зацепился за три вытесанных из камня тумбы. Причем камень был обработан настолько грубо, что невольно закрадывались мысли о том, что это было сделано специально. Может быть, это паранойя, но проверить стоит. Смахнув с одного из каменных постаментов пепел, я нащупал короткий стальной штырек. Стоило за него дернуть, как верхняя часть тумбы с громким щелчком соскочила со своего места. Рухнув на пол, обожженный камень раскололся на части, но мне на его сохранность было глубоко наплевать. Каменная тумба оказалась полой, большую часть свободного пространства заполняла красная склизкая мякоть, напоминающая десну, и в ней словно зуб сидел огромный конусообразный коготь. Причем сам он, в свою очередь, служил почвой коготкам поменьше. Ну вот, интуиция меня не подвела. Эх, перчатки бы сюда, пробормотал я, вогнав кончик меча в красную мякоть. Из пробитой мечом раны тотчас выступила кровь, а мякоть как-то странно затрепетала. Не обращая на все эти трепыхания внимания, я сковырнул коготь и, выдернув его со всей возможной осторожностью, поместил в соответствующее углубление в алтаре. Осторожность себя оправдала полностью, коготь не подошел, но к этому я был готов. Углубления в выемках были расположены вовсе не одинаково, так что ничего удивительного, что с первой попытки ничего не вышло. Руководствуясь этой мудрой мыслью, я вытащил коготь и, порадовавшись своей дальновидности, вогнал его в другое углубление. Коготь с хлюпом всосало внутрь алтаря, а в следующий момент алтарь раскрылся словно причудливый каменный цветок, только вместо пестика и тычинок в его центре красовалась здоровенная пасть. А может и не пасть, а сразу глотка, только уж больно зубастая. Приглядевшись повнимательнее, я с удивлением обнаружил, что это вовсе не зубы, а скорее что-то вроде ворсинок, хотя зрение может меня и обманывать. Внезапно моих ушей достиг весьма своеобразный звук, звук стрекозиных крыльев, и он становился все громче. Я неожиданно понял, что встречаться со стрекозой, чьи крылья издают такой гул, я не хочу. Вытащив из ножен меч, я прошептал коротенькую самопальную летанию. Яркое белое свечение неторопливо окутало клинок, и я приготовился воткнуть меч в скрывавшуюся в алтаре мерзость. Я даже замахнуться успел, только вот на этом мои успехи и кончились. Два тонких, но невероятно сильных щупальца обвились вокруг моих запястий, рывок, и я полетел прямо в огромную пасть неизвестного чудища. Все, что я успел сделать, так это чудом вложить в ножны меч. Учитывая, что делал я это в полете, иначе, чем подвигом такое деяние не назовешь. Влетев в это чудовищное подобие гортани, я скользнул вниз. Стенки мышечной трубки покрывала какая-то слизь, так что остановить движение я мог разве что воткнув в стенку меч. Жаль, сделать это у меня не вышло бы при всем желании. Я даже руки раздвинуть не мог, да и опасно было двигаться в таком положении. Стоит этой мышце сократиться, и мне придет конец. Путешествие оказалось коротким, в какой-то момент мои ноги уперлись во что-то мягкое, на мгновение падение прекратилось, а затем, мякоть разошлась в стороны, и я полетел навстречу небольшому озерцу из крови. Если предыдущая трубка напоминала пищевод, то этот мешок из плоти до неприличия похож на желудок, только желудочный сок не белесого, а красного цвета. Я помню, как быстро подобная красная жижа разъедала камень, и искупаться в подобной мерзости последнее, чего бы мне хотелось в этой жизни. Тщетно пытаясь остановить падение, я вцепился в стенку мышечного мешка. Дополнительное мгновение, вот и все, что я сумел этим выгадать. В ответ на мои действия кожистая плоть мешка выделила красноватую слизь, моментально ставшая скользкой плоть вывернулась из моих рук, и я с воплем полетел навстречу смерти. Все, что оставалось, молиться. Жаль, что заканчивать молитву придется уже на небесах, ну или в аду, что более вероятно. Краткий миг удара о поверхность, и вязкая мерзость забилась в нос, уши, забралась под одежду. Дикое жжение охватило каждый сантиметр кожи. Все, что я мог, это бессмысленно барахтаться, но выплыть-то некуда. Мне конец, всплыла в мозгу пораженческая мысль, а в следующий миг в глаза ударил яркий солнечный свет, а в спину нечто жесткое, как камень. В груди что-то болезненно переломилось. Гадкий холодок узнавания прокатился по телу. Ребра я ломал уже не раз, так что ощущение запомнил. Впрочем, стоило, отбросив боль, сосредоточиться на молитве, как сломанные кости начали срастаться. «Не благодари», — вновь всплыл в голове голос Шизы. «Это было больно, но лучше уж немного помучиться во время исцеления, чем захлебнуться собственной кровью». Пролежав так несколько минут, я осторожно вдохнул, затем, прислушавшись к собственным ощущениям, сделал полный вдох и только потом поднялся на ноги. Тот, упрятанный в алтарь, пищевод, похоже, вел вовсе не в желудок, как я решил, поддавшись панике. Похоже, это бы своего рода портал. Именно, пути есть сеть порталов, построенная древними, разоткровенничался голос в моей голове. Посмотрев по сторонам, я обнаружил, что нахожусь в лесу. То, что вокруг лес, как вовсе не удивительно, в средние века им почти вся Европа покрыта была, это потом люди расплодились настолько, что вырубили большую его часть. Удивительно то, что лес этот освещало солнце, и что характерно, до заката было еще далеко. Хотя чему я удивляюсь, подобрав с земли меч и отерев лезвие о траву, я двинулся куда глаза глядят. В ориентировании на местности я всегда был профаном, и переход в другой мир ненамного улучшил ситуацию. Лес – это не город, где можно выкрутиться за счет хорошей памяти. Да я и понятия не имею, где нахожусь, одно ясно. Портал вышвырнул меня очень далеко от той злополучной часовни. Судя по окрестностям, мы в великом лесу. Поделился очередным бесполезным комментарием голос. «Может, у тебя имя есть?» Поинтересовался я у него, если уж в моей голове живет субличность, пусть у нее имя будет. кажется, Экций, неуверенно произнес голос. Чем дальше я углублялся в лес, тем большее удивление он у меня вызывал. За полгода, проведенные в этом мире, я насмотрелся на леса по самое не хочу, и ни разу они не выглядели столь ухоженными. Хотя нет, даже не ухоженными, а словно бы нарисованными. Должно быть, так и выглядят типичные фэнтезийные леса, где живут свирепые эльфы и мудрые орки. Не хватает только бабочек и единорогов. Последняя мысль заставила меня задуматься над реальностью всего происходящего. С того момента, как я попал в этот мир, он что-то не торопился показывать мне подобные райские уголки. Не думаю, что они вообще возможны где-то кроме фантазии и снов. Природу эстетика обычно не заботит, так что такой лес может быть только искусственным либо вообще плодом моего воображения. Вполне вероятно, что я сейчас медленно перевариваюсь внутри огромного желудка, скрытого под обгорелой часовней. Встав на колени у одного из изумительно красивых деревьев, что-то вроде помеси вишни с яблоней, причем это чудо цвело абсолютно, наплевав, что на календаре сейчас осень, и что характерно, вполне созревшие плоды на нем соседствовали с цветами. Но самое забавное, что при этом отсутствовали промежуточные варианты вроде завязи или еще зеленых плодов. Может, я и не ботаник, но знаю, что так не бывает. Воспользовавшись мечем как лопатой, я аккуратно содрал верхний слой почвы. Капнув дальше, я добрался наконец до корней этой мечты дизайнера. Смутное подозрение, зародившееся где-то в подкорке едва я увидел нереальное великолепие этого леса, заставляло меня грести землю руками, поскольку мечом можно и повредить то, что я ищу. Выкопав лунку глубиной сантиметров 30, я наткнулся на то, что искал. Тонкие красные трубочки оплетали корни яблони, очень в духе здешних колдунов. Дерево явно питается кровью, страшно даже подумать, чем могут оказаться его плоды. Хотя выглядят они шикарно, так и хочется откусить кусочек. Но я лучше воздержусь, уж слишком большой риск. Да и не факт, что они действительно столь аппетитны, вполне возможно, что это иллюзия. Очистив меч от земли, я сунул его в ножны, и после недолгого размышления вскарабкался на дерево. Если это сад, то жилище колдуна должно быть неподалеку. Если из кого и можно вытрясти ответы, то это с него, не зря же портал из той часовни к нему привел. Увитая лозой невысокая башенка на западе, моментально приковала мой взгляд. Огромный зеленый изумруд, заменявший ей крышу, сверкал в лучах заходящего солнца. Ну вот и нашел, типичная башня чародея. Хотя я скорее ожидал увидеть живую башню из плоти и крови, это было бы больше похоже на здешних колдунов. Хотя внешний вид еще ни о чем не говорит. Ладно, цель определена, осталось ее достичь. Спрыгнув с дерева, я быстрым шагом направился в сторону башни, благо память цепко хранила отмеченные сверху ориентиры. Глава 21. Шагнув через порог, Рикон замер в нерешительности. Огромная пустая зала просто не могла уместиться в весьма скромных размерах сторожевом посте. На полу не было ни пыли, ни грязи, ничего того, что неизменно появляется в любом пустом помещении. Покрытый темно-красным материалом пол чуть ли не светился от чистоты. Встав на одно колено, защитник веры попытался соскрести с пола кусочек непонятного материала. Заточенные шипы латной перчатки с душераздирающим скрежетом прошлись по полу. Зал ощутимо содрогнулся, стены дрогнули, словно ощутив боль от нанесенной защитником веры царапины. Раздавшийся позади всхлип привлек внимание рыцаря. Обернувшись, Рикон наткнулся на разорванное пополам тело одного из своих людей. Единственный выход на улицу теперь исчез, а стену в том месте, где он совсем недавно находился, густо покрывала кровь. Выругавшись сквозь зубы, защитник веры шагнул к обрубку тела. Но спасти человека, разорванного пополам, мог разве что колдун, и ценой такого спасения была бы потеря души и свободы воли, так что, все, что оставалось, так это помолиться за него и продолжить путь. Закончив читать молитву над павшим рыцарем, Рикон принялся за изучение залы. Горевать о погибших и о том, что пятерка рыцарей так и не пригодилась, было не в его духе. Пересчитав совершенно одинаковые на первый, да и на второй взгляд двери, Рикон пришел к выводу, что занят бесполезным делом. Сколько бы раз он ни пересчитывал двери, каждый раз получалось другое число. Как будто в насмешку меняться стала и вся зала, количество углов то и дело возрастало, то превращая залу в круг, то возвращая ей прямоугольную форму. Стоило отвести взгляд, и все становилось совсем иным. Неизменным оставался лишь цвет пола, стены потолка. Постоянные метаморфозы сбивали с толку, путали чувства, вызывая сводящие с ума ощущение нереальности происходящего. Выгравированный на красном камне пола узор непрерывно змеился, не позволяя взгляду найти хоть что-то неизменное. Отчаявшись, Рикон закрыл глаза, но даже это не помогло. Увиденные на полу узоры отпечатались на сетчатке, и стоило закрыть глаза, как наступившей тьме они продолжили свой сводящий с ума танец. В какой-то момент разум защитника веры не выдержал царящего вокруг безумия. Рикон, вскочив на ноги, бросился к ближайшей двери. Словно в насмешку, дверь лишь отдалялась с каждым пройденным шагом. Несколько мгновений Рикон бездумно наращивал скорость, но затем пришло граничащее с безумием понимание. Резко остановившись, защитник веры начал пятиться, удерживая взглядом дверь. Вопреки законам природы, дверь придвинулась вместо того, чтобы отдалиться. Еще десяток шагов дверь очутилась так близко, что ее можно было коснуться рукой. Потратив на размышление пару мгновений, Рикон бросился вперед вместо того, чтобы сделать еще один шаг назад. Краткий миг неопределенности, казалось, растянулся в целую вечность, но вот, бронированное тело рыцаря вышибло дверь, и защитник веры влетел в немыслимо длинный коридор. Тряхнув головой, Рикон поднялся на ноги, благодаря Бога за то, что вывел его в это островок спокойствия. В отличие от предыдущей залы, коридор оставался пугающе стабильным. Красный материал, из которого здесь все было сделано, включая двери, не имел узоров. Пол, стены, все было настолько гладким и обезличенным, что это вызывало отвращение. Не было ни прожилок, ни сколов, ни царапин, ничего того, что придает любому предмету индивидуальность, будь это плитка пола или простой булыжник на дороге. Но все же эта странность не была столь пугающей, как хаотично изменяющаяся зала. Впрочем, стоило защитнику веры посмотреть не в противоположную стену, а вдоль коридора, как его разум столкнулся с новым испытанием. Коридор, казалось, уходил в бесконечность. Едва заметный блеск вдалеке привлек внимание Рикона. Приглядевшись, защитник веры углядел вдалеке закованного в темный доспех фигуру в белой накидке. Резко одернув голову, рыцарь попытался вытереть из памяти только что увиденное, но на другом конце коридора его ждала та же самая картина. Только воин в доспехах теперь смотрел в другую сторону. Не узнать собственные доспехи даже с такого расстояния было невозможно. Рикон не единожды видел свое отражение, но сейчас все было иначе. Человек в доспехах не был отражением, и это вызывало настоящий шок. Собравшись с мыслями, защитник веры снял с пояса мешочек с принадлежностями для правки меча. Вынув из него небольшой камушек для заточки клинка, рыцарь, размахнувшись что есть силы, швырнул его вдоль коридора. Пролетев метров 50, камушек упал на пол. Отвернувшись в другую сторону, Рикон задумчиво наблюдал за тем, как камень, упав на пол, катится в его сторону. Осторожно шагнув в сторону камушка, защитник веры прислушался к своим ощущениям. После всех вывертов реальности в предыдущей зале рыцарь ждал чего угодно, однако ничего не произошло. Камушек, как и полагается, стал ближе ровно на шаг. Убедившись, что ничего непредвиденного не происходит, Рикон поднял с пола камень и, сунув его обратно в мешок с прочими принадлежностями, задумался о том, что делать дальше. Разыскивая путь, он рассчитывал встретить отвратительное логово колдунов с ужасающими монстрами и смертельными болезнями, но ни ведьм, ни колдунов, ни их кошмарных порождений здесь не было. Но это вовсе не делало его безопасным. Неправильность, сквозившая в каждой частице пути, непрерывно испытывала разум на прочность, игнорируя любые представления человека о мире. Эта неправильность сводила с ума. Вломившись в ближайшую дверь, защитник веры вновь переместился. Именно переместился, все чувства вопили о том, что, переступив порог, он сделал нечто большее, чем просто шаг. Дверь позади рыцаря с хлопком захлопнулась, оставив защитника веры в темноте. Рванувшись обратно, Рикон врезался в стену, двери не было на прежнем месте. Только нереально гладкая стена, даже остро заточенные когти на латных перчатках не могли уцепиться за что-либо. Более того, они даже поцарапать ее не могли. И дело было даже не в том, что стена была тверже, когти просто соскальзывали с ее поверхности. Одернув руку от стены, Рикон на ощупь отыскал на поясе небольшой искусно сделанный фонарь. Стоимость этой небольшой безделицы, как ничто другое, говорила о высочайшем статусе рыцаря. Потратив несколько минут на то, чтобы зажечь фитиль, Рыцарь поднял его высоко над головой. Однако светлее от этого не стало. Темнота вовсе не спешила убираться подальше от света. Напротив, свет пугливо жался к своему источнику. За свою жизнь защитник веры повидал многое, но не города-призраки, жители которых поголовно умерли от кровавой лихорадки, ни чудовищные зиккураты в темных землях не могли вызвать в нем страх. Сколь бы ни были ужасны злодеяния ведьм и колдунов, он испытывал к ним лишь отвращение. Но сейчас все было не так, всеобъемлющая неправильность пути вызывала панический безотчетный ужас и ощущение собственной ничтожности в сравнении с чем-то настолько непонятным. В какой-то момент разум защитника веры не выдержал этого испытания. Чувствуя, как к нему подбирается безумие, Рикон сделал единственное, на что еще был способен, начал молиться. Словно заведенный, он раз за разом повторял одни и те же строчки, просил Бога о помощи, просил разогнать тьму, укрепить веру, но ничего не происходило. С небес не спускались ангелы в окружении божественного света, да и самих небес по большому счету не было. Была лишь тьма, вечная, не поддающаяся логике, абсолютная. И она звала. Выматывающий душу зов возникал где-то под сердцем и, прорываясь наружу, уносил с собой саму жизнь. И все же молитва помогла, пусть не так явно, как на это обычно рассчитывает большинство верующих, но все же, безумие отступило, и Рикон с необычайной ясностью осознал, что умрет, если и дальше ничего не предпримет. Окружающая тьма перестала быть такой пугающей, несмотря на то, что отказывалась расступиться перед светом. Поднявшись на ноги, защитник веры бросился прочь от стены, к которой все это время прижимался. Он по-прежнему бежал вслепую, он понимал, что шанс натолкнуться на очередную дверь весьма призрачен, но это не мешало ему верить, что Господь проведет его сквозь это испытание. К тому же движение дарило хоть какой-то шанс, в то время как бездействие не давало даже его. Прорываясь сквозь тьму, Рикон продолжал повторять выученные еще в юности священные тексты. Но несмотря на это, мелкий гадостный страх просачивался сквозь барьер веры, заставляя разум задаваться вопросами. А что если не получится? А вдруг там впереди только пропасть, наполненная тьмой? Может быть, тут вообще нет ничего кроме тьмы? Каждый вопрос эхом отдавался в душе защитника веры, заставляя сердце давать сбой. И все же он продолжал бежать, не позволяя страху сломить его веру, его жажду жизни. Все закончилось внезапно. Налетев со всего маху на преграду, Рикон едва не потерял сознание от удара. Казалось, еще бы чуть-чуть и доспехи, да и кости не выдержат такого испытания. Но откованные лучшими кузнецами доспехи выдержали испытание, а вот преграда такой прочностью похвастаться не могла. Под весом закованного в металл тела дверь не выдержала, и защитник веры вылетел прочь из заполненного непроницаемой тьмой помещения. Впрочем, место, где он очутился, тоже не могло похвастаться ярким освещением. Однако небольшой фонарик, который лишь чудом не разбился ни во время безумного бега, ни во время столкновения с дверью, исправно разгонял мрак. Несколько мгновений Рикон очумело, тряс головой, пытаясь прийти в себя. Накатившее во тьме безумие отступило столь внезапно, что это казалось странным. Отойдя наконец от шока, рыцарь начал замечать и другие изменения, на которые в первые мгновения не обратил внимания. Тяжелый запах скотобойни наполнял воздух, но после пугающей стерильности пути даже этот запах казался родным. Внезапное осознание того, что он находится за пределами пути, заставило рыцаря вскочить на ноги. Рванувшись обратно, Рикон попытался отыскать дверь, ведущую обратно, но, как и до этого, ее не было на прежнем месте. Зло сплюнув, рыцарь принялся осматривать комнатушку, в которой оказался. Сырые деревянные стены, каменный пол и насквозь прогнивший потолок. Мерзкая гнилостная жижа тягучими каплями падала с потолка. Отыскав покосившуюся деревянную дверь на другом конце комнатушки, Рикон одним ударом развалил ее на части. Сбив повисшие на проржавевших петлях куски дерева, защитник веры шагнул в темный коридор, оканчивающийся идущей вниз винтовой лестницей. Помедлив пару секунд, Рикон осторожно начал спускаться вниз. Учитывая то, насколько запущенной выглядела лестница, осторожность была не лишней. Защитнику веры вовсе не хотелось погибнуть по неосторожности. Шаг за шагом он спускался все ниже. Деревянные ступени так и норовили лопнуть под немалым весом рыцаря. Но несмотря на это, Рикон все же ухитрился спуститься вниз, ни разу не сорвавшись. Оказавшись внизу, Рикон приготовился было открыть дверь, ведущую наружу, но замер, так и не коснувшись ручки. Вместо этого рука защитника Веры рванулась к рукояти клинка. Дверь же тем временем пару раз дернулась, а затем со скрежетом начала открываться. Выдернув из ножен меч, Рикан, что есть силы, пнул дверь и с воплем бросился на врага. Глава 22. До башни я добрался где-то за полночь, и нельзя сказать, что зрелище меня впечатлило. Что ни говори, но башня как минимум лет 100 заброшена. Не знаю, почему, но я был уверен, что башня вполне обитаема, однако сейчас при виде этой груды камней, сохраняющей форму башни, я начал в этом сомневаться. И как этот камушек на вершине все еще не развалил эту конструкцию. Обойдя башенку кругом, я отыскал дверь, и что характерно, она оказалась заперта. Кому понадобилось запирать эту рухлядь, ума не приложу, ну да ладно. Раз заперто, значит, внутри что-то ценное. Хватит с меня бега с препятствиями. Пора выбираться из этого безумного мира. Приложив к двери ухо, я на пару секунд задержал дыхание, прислушиваясь к тому, что творится в башне. Тишина, ну и ладно, время позднее, колдун или ведьма, наверное, уже спят, если, конечно, эти твари вообще способны на сон. В любом случае шуметь определенно не стоит, а замок можно и открыть. Вытащив из ножен тонкий узкий стилет, прихваченный из оружейной монастыря обманки, я принялся курочить замок. Только вот взломщик из меня еще тот. Сплюнув от досады, я прекратил копаться в замке. Без соответствующего навыка эта глупость несусветная. А вот вырезать замок мне вполне по силам, благо дверь прогнила даже на вид. Ох, сомневаюсь я, что там кто-то живет. Но не успел я приступить к задуманному, как в дверь словно тараном саданули. Припечатало меня знатно, и если бы прогнившая древесина не смягчила удар, то итог вышел бы весьма плачевным, а так разве что глаза какой-то гадостью запорошило. Массивная человекоподобная фигура выскочила из башни, размахивая внушительных размеров мечом. Парировав первый выпад и, едва не лившись сначала руки, а потом и головы, я вновь попытался оторваться от этого чудовища. В конце концов, не драться же с этим монстром в рукопашную. Но не тут-то было, несмотря на размер и прочную не то железную, не то костяную броню. Двигалась она с такой легкостью, что мне стало как-то не по себе. Увернувшись от очередного выпада, я выдохнул коротенькую летанию и спустил курок. Вырвавшийся из пистоля луч света нельзя было назвать особенно ярким, скорее даже, наоборот, будто фонарик на мгновение включили. И все же чудовище замешкалось. Вот он, мой шанс. Рванувшись вперед, я попытался снести уроду голову, но не тут-то было. Даже ослепнув на миг, чудовище ухитрилось отбить мой выпад. Крутанув меч по хитрой дуге, я проскочил мимо гада, полоснув его по ногам. Брони там быть по идее не должно, однако лязг столкновения с металлом быстро развеял мои надежды. Кольчуга. Тогда с кем это я дерусь? Да поразит тебя гнев господень, мерзкий колдун. Проревела фигура, вновь замахиваясь своим мечом. Остановись, ты совершаешь ошибку. Гаркнул я в ответ, мгновенно оценив ситуацию. Я дознаватель инквизиции, добавил я, увернувшись от меча. Мне явно не поверили. Во всяком случае, попытки покромсать меня на части так и не прекратились. Хватит, мы на одной стороне, рявкнул я, вывернувшись из-под очередного удара. Эта игра в догонялки на выживание уже порядком мне надоела. Растущее раздражение так и норовило воплотиться в какую-нибудь глупость. Тебе больше не удастся смутить меня, отрыжка тьмы, проревел в ответ этот псих. Что мне сделать, чтобы ты мне поверил? Поинтересовался я, отскочив в сторону от размахивающего мечем психа. Умри, тварь, ответил гад, вновь попытавшись достать меня мечом. Однако новый выпад был лишен былой силы и скорости. Все же мы уже минуту тут пляшем, а на нем железо висит, будь здоров. К тому же он и до этого был изрядно измотан, напади он на меня в более свежем состоянии, и мне пришлось бы куда хуже. Но до чего ж упертый индивид, все еще мечом машет. Уже сдаваться пора, а он все еще пытается нанизать меня на клинок. Ну все, пора заканчивать этот балаган. Шагнув в разрез с клинком спятившего воина, я приготовился огреть этого идиота по шлему, но фирменная инквизиторская паранойя взвыла дурным голосом. Не прислушайся я к этому предупреждению, и моя голова начала бы новую жизнь, правда, уже без тела. Кое-как, заблокировав неожиданный удар, я изо всех сил врезал свободной рукой по шлему этого гада. Эффект был потрясающий, этот психопат, бронированный, даже не пошатнулся, А вот испытанное мною гамма-ощущение от столкновения кулака с забралом шлема потрясла меня до глубины души. Взвыв от боли, я саданул ногой в живот недоверчивого дурака в живот. Вот теперь удар вышел что надо, противника отшвырнуло на пару метров, несмотря на то, что весит этот гад в доспехах кило эдак 200. После таких ударов даже в аниме не поднимаются. Осторожно подобравшись ближе к поверженному психу, я ногой отшвырнул меч подальше от его рук. Разбитые костяшки немилосердно болели, ободранная решетчатая забрала кожа обильно кровоточила. Впрочем, раздробленные кости уже начали срастаться, вскоре о идиотском ударе будет напоминать разве что шрам, да и то не факт. Слизнув выступившую кровь, я задумался над тем, что делать с этим гадом. Самый простой вариант – убить. И никто никогда не узнает, что я это сделал, кроме боженьки, разумеется. Но не факт, что этот грех мне простят. Связать? Нет, это слишком жестоко. Оставлять человека беспомощным в таком лесу – это садизм высочайшей пробы. Уж лучше смерть от меча, это во всяком случае куда милосердней. Ладно, чего тут думать. Надо связать его, пока он не очнулся, а потом попытаться втолковать ему, что я хороший. Может и образумится, но на это лучше не рассчитывать. Вон как про колдунов кричал. Судя по тому, как изгвозданы доспехи, досталось ему не слабо. Интересно, откуда он взялся в этой башне? Быстро стянув ему руки перевязью меча, я кое-как стащил с него шлем. Отбросив в сторону измазанную какой-то гадостью железяку, а вслед за ней и подшлемник, я увидел наконец лицо противника. На вид вполне себе человеческое, ну да я это и раньше понял. Будь это одно из созданий здешних колдунов, вырубить его ударом ноги бы не получилось. Лет 40 на вид, аккуратно подстриженная бородка, почти полное отсутствие щетины, пара небольших шрамов особо не портили аристократичный вид. Определенно не разбойник, те обычно к своей внешности наплевательски относятся. А тут видно, что за собой этот индивид ухаживает, или что более вероятно за него это делает целый штат слуг. Так что как минимум рыцарь, и, скорее всего, не безземельный. Чем больше я подмечал деталей, тем больше разгоралось мое любопытство. Что же птица столь высокого полета делает в этой глуши, да еще и рядом с башней, в которой либо жил, либо все еще живет колдун. На пленника он не слишком-то похож. «Проснись и пой», — пропел я, отвесив рыцарю пощечину. Не помогло. Неужели я перестарался, и он отдал Богу душу, ну или дьяволу, это уж от него зависит, не от меня. Нет, дышит, просто на удар не реагирует. Похоже, я все же перестарался. Мужик явно держался из последних сил. Ну да ладно, есть другой способ. Зажав рыцарю ноздри и рот, я несколько мгновений удерживал его рывки, пока он наконец не очнулся. Первое, что он попытался сделать, это цапнуть меня за руку, но я благоразумно убрал ее за мгновение, до того как в его глазах появился разум. Так что зубы моего благородного пленника клацнули впустую. Мерзкий колдун, выдохнул рыцарь. Причем сделал он это с таким количеством ненависти в голосе, что мне стало как-то не по себе. «Да не колдун я, не колдун», — пробормотал я чисто автоматически. «Я собственными глазами видел твое колдовство богомерзкое». «Какое еще колдовство?» — опешил я. «Это ты про этот фонарик, что ли?» — указал я на пистоль. «Тебе не запутать меня, колдун», — продолжил гнуть свою линию фанатик. «Я дознаватель Эрда Пургандум, а не колдун», повторил я, собрав в кулак остатки самообладания. События последних месяцев вовсе не добавили мне самообладания. Нервишки уже пошаливают, а нервные клетки, по слухам, не восстанавливаются. Даже если все так, как ты говоришь, ты давно уже погряз в ереси, неожиданно спокойно заявил рыцарь. Это спокойствие вкупе с обвинением в ереси стало последней каплей, упавшей в уже порядком переполненную чашу моего терпения. «Я еретик», — рявкнул я вне себя от злости. «Да у вас тут ведьмы инквизиторами прикидываются. Из трех монастырей, что я видел, два оказались фальшивыми. Ваша гребенная инквизиция — сборище уродов, пекущихся лишь о своей выгоде, да они пытают людей уже даже не ради признания, а ради удовольствия. Возможно, но альтернатива намного хуже», — покачал головой рыцарь. «Хуже», — согласился я, с трудом, возвращая самообладание. «Вот видишь», — мягко произнес рыцарь, — «развяжи меня». «Ну уж нет, я похож на идиота, к чему мне тебя развязывать? Ты же опять за меч схватишься, а я порядком устал», — хмыкнул я, подивившись попытке рыцаря залезть мне в душу. «Хотя что-то мне подсказывает, что к обычным рыцарям этот индивид отношение имеет весьма отдаленное. Сначала ты ответишь на мои вопросы, а потом я подумаю над тем, чтобы тебя отпустить, может, даже оружие верну». Несмотря на заманчивость моего предложения, рыцарь упорно молчал, равнодушно уставившись куда-то вдаль. «Партизан на допросе, да и только. Итак, кто ты такой и что делаешь в этом богом забытом месте?» — поинтересовался я, решив вести разговор как ни в чем не бывало. Да и не было у меня по большому счету выбора, я вовсе не уверен, что смогу хладнокровно пытать человека, да и не хладнокровно тоже. Не то чтобы меня пугал вид крови, или переполняло сочувствие к людям, просто есть черта, которую мне переступать совсем не хочется. Ну хотя бы потому, что тогда между мной и проклятыми кудесниками будет куда больше сходства, чем отличий. Все в руке Божьей, да не допустит он поруганий законов своих, да. Самозабвенно молился рыцарь. Одного взгляда ему в глаза хватило, чтобы понять, что расспрашивать или даже пытать этого психа бесполезно. Такой градус веры не пронять ничем, он умрет с улыбкой на лице и полной уверенности, что отправится в рай. «Ну и что мне с тобой делать?» — пробормотал я, почесав затылок. «Не убивать же его в самом то деле. Отойди и отвернись, если не хочешь смотреть», — произнес позади меня знакомый женский голос. «Хильда». Это ее голос. Резко обернувшись, я выхватил пистоль из-за пояса, но позади никого не оказалось. «Покажись, ведьма», — рявкнул я, начав про себя читать коротенькую летанию собственного производства. «Перестань дорогой», — насмешливо произнесла Хильда, причем голос ее доносился сразу с трех сторон, так что стрелять на звук было бессмысленно. «Ты так меня боишься, а ведь я ничего плохого тебе не сделала. Я могла бы убить тебя тысячу раз, но ты все еще дышишь. Ты ведьма, этого более чем достаточно для страха и ненависти», — выплюнул я, осторожно, бочком подбираясь к лежащему на земле рыцарю. «Если дать ему оружие, он наверняка кинется на ведьму, глядишь и выиграет мне пару секунд, хотя вполне может случиться, что он первым на меня нападет. Не вынуждай меня идти на крайние меры, я не хочу причинить тебе боль», — произнесла Хильда поистине чарующим голосом, и вполне может быть, что чарующий он в самом прямом смысле. «Теперь-то я понимаю, что охватывавшее меня желание было не столь уж естественным. Хотя, положи оружие и дай мне убить этого фанатика, а потом мы просто поговорим, и если ты откажешься от моего предложения, то можешь просто уйти, я не буду тебе мешать или преследовать. Ты хочешь, чтобы я тебе поверил, ведьме?» — хохотнул я, чувствуя прилив какой-то нездоровой энергии. «А почему бы и нет?» — не отступала ведьма. «Потому что если я, что и понял, очутившись в этом мире, так это то, что от тебя и тебе подобных одни проблемы. Подобная мерзость просто не должна существовать», — рявкнул я зло. «Меня сложно назвать идеалистом, но то, что вытворяют здешние колдуны с еще живыми людьми, определенно неправильно. Ну вот, а я так надеялась на мирное решение», — вздохнула Хильда, выбираясь из своего укрытия. «Ведьму, как и раньше, защищала плотно подогнанная кожаная броня, но теперь я понимал, что дело вовсе не в искусстве бронника, а в том, что броня эта либо растет прямо поверх кожи, либо ею и является. Впрочем, даже это понимание ничуть не убавляло ее привлекательности. Хильда, или как там ее зовут по-настоящему, выглядела просто великолепно. Шрамы, уродовавшие ее лицо, теперь исчезли, вместе с необходимостью играть роль охотницы на ведьм. Каждый изгиб идеальной во всех отношениях фигуры подчеркивался броней. Зрелище идущей ко мне ведьмы было столь завораживающим, что я не мог заставить себя выстрелить. Не знаю, природное это очарование, или какие-то замешанные на крови чары, но сопротивляться этому было невозможно. Волна желания затопила разум, начисто вымывая все мысли о сопротивлении. Перед глазами замелькали воспоминания о проведенной вместе ночи. «Твои чары ничто против истинно верующего», — возопил связанный рыцарь. «Похоже, и его проняло, только в отличие от меня он вполне успешно сопротивляется наваждению. Да что я, черт возьми, слабее какого-то средневекового идиота». Вспыхнувшая в груди злость пылающим потоком заполнила сознание, выжигая навеянное ведьмой желание, а следом тело прошил уже знакомый электрический разряд, только вместо боли он принес бодрость. Вскинув пистоль, я попытался спустить курок, но не тут-то было. Заметив произошедшие во мне изменения, ведьма продемонстрировала великолепную реакцию. Мой палец еще только коснулся курка, а она уже выхватила из поясного кошеля небольшой закрытый филиал. Мгновение и закрывающая его пробка вылетела под давлением содержимого. Из горлышка с шипением полезла красная пена, а я с ужасом понял, что сжимающая пистоль рука меня не слушается. Странное онемение стремительно распространялось по телу, отбирая у меня власть над телом. Подобное уже было со мной во время схватки с опустошившим Элитбург колдуном, только в этот раз со мной нет ни освещенной брони, ни плаща. Все, что остается, это молиться и надеяться, что Господь снизойдет до того, чтобы помочь жалкому смертному. «Знаешь», — промурлыкала Хильда, медленно приближаясь ко мне, — «твоя кровь совершенно особенная, она ведет себя как живое существо, она сопротивляется воздействию извне и сопротивляется удивительно хорошо, так как сопротивлялся бы опытный посвященный», — продолжила свою речь ведьма, — «посвященные, вот значит, как они себя называют, не вполне подходящее название, если учесть, что эти твари вытворяют с кровью и плотью своих жертв, а чего я ждал, что они будут называть себя маньяками-вивисекторами, едва ли они же люди, пусть и развращенные властью. Знаешь, я до сих пор не могу понять, как такое возможно. Ты пользуешься искусством и в то же время ничего о нем не знаешь. Я даже какое-то время считала тебя самым обычным представителем твоего ордена, пока не увидела тебя в деле. Ты использовал силу крови, использовал с нешуточной сноровкой, говорящей о внушительном опыте. Ложь, прохрипел я, прежде чем паралич добрался до голосовых связок. Нет, правда. Сладко улыбнулась Хильда, и твоя кровь, о, это нечто особенное. Знаешь, пока ты боролся с ядом, я взяла у тебя с десяток образцов, и все они стремительно распадались, как только покидали пределы твоего тела, добавила она, пока я отчаянно пытался вернуть власть над собственным телом. Мне даже пришлось пойти на хитрость, чтобы заполучить более стабильные жидкости твоего тела, хихикнула Хильда, поставив флакончик рядом со мной. Не могу сказать, что ты был на высоте, но было весьма неплохо, я уже и забывать начало о подобных маленьких радостях, добавила, проведя узкой холодной ладошкой по моей щеке. Раз уж вышло по-плохому, то тебе придется подождать, пока я закончу с твоим другом. Он, знаешь ли, весьма важная персона, я не ожидала встретить защитника веры в этом месте, но раз уж он здесь, глупо не воспользоваться случаем. Продолжала свой монолог Хильда, выйдя за пределы поля зрения. Такое ощущение, что она просто хотела выговориться, или что более вероятно ей просто нравится издеваться над беспомощными противниками. «Смотри на меня», — скомандовала ведьма, и я с ужасом ощутил, как сокращаются мышцы, выполняя приказ этой твари. «Это не паралич, это подчинение. Сколько бы я ни пытался сбросить с себя эти чары, ничего не получалось». Экций тоже не спешил с помощью. «Неужели я так и останусь марионеткой этой твари? Ну разве он не прекрасен?» — улыбнулась Хильда, протягивая раскрытую ладонь рыцарю. Увидев что-то скрытое от моего взгляда, рыцарь попытался отползти. «Не сопротивляйся, вам понравится вместе», — проворковала ведьма, прижав рыцаря к земле. Рука ее при этом наопустилась, и я успел разглядеть то, что способно испугать даже фанатика. «Лучше бы я этого не делал». Комок отвратительных белесых щупалец вызывал прямо-таки сверхъестественное омерзение. Не знаю почему, но последнее, чего бы мне хотелось, это коснуться этой мерзости, а еще я нутром чуял исходящую от этой гадости угрозу. «Ну что ты молчишь? Ты ведь ради этого проделал весь путь», — хихикнула ведьма, поднося руку с расположившейся на ней мерзостью к лицу рыцаря. «Вместе с моим питомцем ты закончишь начатые мною реформы», — продолжала разглагольствовать ведьма. «Ну же, не отворачивайся, прими мой дар, добровольно, пока у тебя есть такая возможность. Проклятая ведьма, Господь поразит тебя», — проорал защитник веры, однако его вопль почти моментально перешел в бессильный хрип, а затем и вовсе сошел на нет. Отвратительная мерзость перекочевала с руки ведьмы на лицо рыцаря. Тело защитника веры выгнулось дугой, да так и застыло, словно причудливое изваяние. Тонкие нитевидные щупальца отвратительной твари оплели лицо бедолаги. С каждой секундой они все глубже впивались в кожу. В какой-то момент она не выдержала, разойдясь лоскутами. Однако, несмотря на это, крови практически не было. Нитевидные щупальца тотчас ослабили хватку, но лишь затем, чтобы скрыться под кожей, а может и вовсе проникнуть через разрыв прямо в мозг. Спустя пару мгновений все было кончено. Остатки щупалец скрылись под разорванной кожей, а затем многочисленные разрывы, исполосовавшие лицо защитника веры, начали срастаться. Несколько мгновений тело рыцаря еще сохраняло прежнюю неподвижность, а затем расслабленно рухнуло на землю. «Ну вот, еще несколько минут и я займусь тобой, мой хороший», — обернулась ко мне Хильда. «Вот уж чего мне хочется меньше всего, так это ее внимание. Проклятие, что делать? Я не хочу закончить так же, как этот мужик в железе». Тем временем все раны на лице рыцаря затянулись, не оставив после себя даже шрамов, но даже мне с расстояния в несколько метров было видно, как под кожей извивается какая-то мерзость. «О, это пройдет, иначе от кугуаров было бы мало толку», — заметила мой взгляд Хильда. «И что это на нее нашло? Раньше я за ней такой разговорчивости не замечал. С другой стороны, раньше ей приходилось следить за своими словами и поступками. Похоже, у нее синдром лжеца. Ищет человека, которому можно рассказать о своих успехах, не сведя их при этом на нет. Ну да действительно, а с кем ей еще разговаривать, не с монстрами же своими». Постепенно движущиеся под кожей щупальца успокоились, и лицо защитника Веры разгладилось, приняв безмятежное выражение. Казалось, он спит, а все случившееся мне просто померещилось. Да и вообще все происходящее напоминало скорее дурной сон, нежели реальность. «Только вот я не сплю. Ну вот и все», — удовлетворенно кивнула ведьма, потеряв к защитнику Веры всяческий интерес. «Теперь твоя очередь», — добавила она, приближаясь с издевательской неторопливостью. На ее ладони уже начала формироваться точно такая же тварь, что меньше минуты назад впилась в лицо защитника Веры. Проклятое воображение моментально нарисовало мне картину того, что произойдет дальше, и от увиденного мне захотелось закричать. Только вот сковавший мое тело паралич не позволял такой роскоши. «Это конец», — стучала в голове порожденная ужасом мысль. «Не бойся, тебе понравится», — успокоила меня Хильда, прочитав ужас в моих глазах. «Это больно только пока твой разум будет бороться за тело, а потом ты поймешь, что лишь отказавшись от своей воли, можно достичь счастья. Отойди от него», — прошипел кто-то позади меня, и судя по мгновенно изменившемуся лицу Хильды, владелец этого голоса представлял нешуточную опасность. Во всяком случае игривость начисто исчезла с ее лица, уступив место угрюмой сосредоточенности. Глава 23. «Я сказал, отойди», — яростно зашипела позади меня. Причем, судя по звуку, хозяин голоса приблизился ко мне почти вплотную. «Он в моей власти, и не тебе мне указывать, старик», — взвизгнула Хильда, потеряв на мгновение контроль над собой. По-видимому, своего собеседника она ненавидела столь люто, что сохранять спокойствие было выше ее сил. «Это моя добыча, женщина, твой скудный ум никогда не сможет даже приблизиться к пониманию того, с какой ценностью ты столкнулась», — прошипел голос собеседника ведьмы, а в следующий миг я с ужасом ощутил, как на моем плече сомкнулась чья-то когтистая лапа. Резкий рывок, едва не оторвавший мне руку, отправил меня в полет. Налетев спиной на что-то твердое, я без сил рухнул на землю. В спине при этом болезненно хрустнуло, в глазах потемнело от боли. Впрочем, если чему я и научился, так это терпеть боль. И все же это было чертовски больно. «Боль, я чувствую боль», — невеянной ведьмой паралич прошел, «только вот ногами пошевелить не могу, но это последствия удара. Наверняка позвоночник не выдержал такого издевательства. Ну да ладно, это пройдет, нужно только помолиться как следует, и боженька ниспошлет исцеление». Однако, прежде чем я приступил к молитве, прояснившееся зрение показало мне того, кто с такой легкостью отправил меня в полет.